К. Надгробный камень. У могильного камня, как и у футболки, две стороны. Вопросы в данном случае таковы. Что напишут на вашей могильной плите? И что вы написали бы на своей могильной плите? Типичные ответы. Они напишут «Она была хорошей женщиной» и «Я написал бы «Он очень старался, но ничего не вышло». «Они» обычно означает родители или те, кто выполнял роль родителей. «Их» эпитафия — это антисценарий, тогда как сам пациент написал бы сценарное предписание «Старайся изо всех сил, но не добейся цели», как в вышеприведенном случае. Таким образом, надгробный камень говорит о пациенте только хорошее, но одна сторона утверждает, что он выполнил предписание своего антисценария, другая, что он послушный ребенок и следовал также сценарным предписаниям матери, какими бы они ни были. Если пациент отвечает, что у него не будет никакого могильного камня, этот ответ тоже имеет свой смысл. Тот, кто ни на что не надеется в жизни, не надеется и на смерть. Но терапевт все же должен добиться от пациента двух эпитафий, поставив вопросы «А что написали бы, если бы надгробный камень был?» или «Представим себе, что он будет». Л. Завещание. Каковы бы ни были фантазии человека о том, что произойдет после его смерти, его завещание дает последнюю возможность получить выигрыш. Вся его жизнь могла быть основана на фальшивом документе или скрытом сокровище, и только после его смерти обнаруживается, что документ был подлинным, а сокровище находит. Существует множество исторических примеров. Неведомые таланты, которые обнаруживаются, когда в ящике находят рукопись или картину, выдающиеся труды, найденные среди бумаг покойного. Во время обнародования завещания часто обнаруживаются скрытые сокровища или скрытая бедность. Завещание – также излюбленное средство для осуществления поворотов. Самый обычный случай упоминался выше. Мать оставляет все состояние неверной дочери, а преданной – только скромное пособие. Иногда после чтения завещания обнаруживается двоеженство. Вопрос здесь таков. Что будет самым главным в вашем завещании? Что будет самым большим сюрпризом для тех, кто останется после вашей смерти? Мы проследили за сценарием человека с рождения до смерти. Но прежде чем говорить о лечении, нужно обсудить еще несколько интересных проблем.